Да. А вам лапки нужны? Ты как следкуешь? Что? Ты как следкуешь как за мной? Это как это так? Так как так? Вот так и понимай. Следкова, знаешь, что такое? Следи. Ну, я вам хотел лапки по дешевке продать. Так какие пизде лапки? Или сковородки. А? Сковородки. У тебя хуя никогда были? А какой у вас одни фирмы были сковородки старые? Какой? Да пошел ты нахуй. Мяу. Мяу. Мяу. Дурак ебаный. Ой, ой. Да. Алло. Да. А вы когда-нибудь подвергались анальной краже? Подвергался. Ты опять доебываешь, да? Положи трубку. А я не могу. Ну чего? Это магазин? Да. О, Санек. Ну что тебе надо, Санек, блядь? Сказала, чтобы такое слово не слышал. Какой я тебе Санек? 73-й год пошел. Александр. Тебе сколько лет? Мне? Сколько тебе лет, я спрашиваю? 93. Что? 93 мне года. Ну пошел нахуй. Ну что надо? Санек. Какой ты здесь, Санек? Тебе как еще объяснять? И чтоб я не слышал это слово, Санек. Сашка. Иди на улицу там и ищи Саньков. Ты что выискиваешь? Меня интересует одно. Что ты выискиваешь? Лапти. Что ты сюда сходишь? Дайте мне лапти. Я тебя ни разу морду не видел даже. А ты сюда звонишь. Что ты сюда выискиваешь? Ну, сковородки ну, или что лапки. Ты выискиваешь, скажи мне? Санек. Что ты выискиваешь, сади, Санек? И шаг ебаный. Привет. Чего привет? Я же сказал тебе, сюда не звони-то. Больше никогда. Санек. Алло. Санек. Алло. Санек. Ох, ёбаный ты враг, блядь, сам поговоришь с хорошим товарищем, на. Давай. Санёк, блядь, заебал, блядь. Здравствуйте, кто это? Алло. А это кто? Ну, знакомый сосед зашел. А вам волосатые окна нужны? А? Волосатые окна вам нужны? Какие окна? Волосатые. Я не пойму, я не знаю, про что говорите. Зачем вы мне, кстати, звоните? Так я не знаю, вот телефон работает, а я не знаю. Давайте отключим.